Завершающая глава. Как понять, что вы не переборщили с заботой о себе, что микропрактики не переиспользованы и вы не слишком увлеклись? Я дам ориентиры, чтобы вы не беспокоились. Смотрите, если вы в рамках микропрактик или других практик, которые помогают вам почувствовать себя лучше, уделяете себе больше 3 часов в день или 4-5 раз в неделю, тогда действительно это слишком, и вы отрываете от себя, от семьи какой-то очень большой кусок времени. Если это полчаса, 40-50 минут, тогда это обычное время, которое помогает не выгорать, возвращаться в баланс, находить новые источники вдохновения и радости. То есть до 1-1.5 часа в день — это все только инвестиции в себя. Вы делаете детям хорошую маму. Если нет этих 20-40 минут в день на микропрактике или на что-то, что вас радует, заряжает, удивляет, помогает вам сосредоточиться на своих ощущениях, тогда вы выгорите. Вы берете ресурс у самой себя. Перетрачиваете психические, физические и эмоциональные силы вашего организма, которые пригодятся вам в дальнейшем. Вы перекредитуетесь. Уходите в минус. Этого делать не надо. Я очень надеюсь, что вы узнали много возможностей заботиться о себе с минимальными расходами и максимальным выхлопом. И какие-то из микропрактик вы уже вписали в свою жизнь. Вы можете изобретать новые микропрактики, что-то дополнять, комбинировать. Главное, чтобы у вас вошло в привычку каждый день уделять себе небольшое время для того, чтобы вернуться в то состояние, когда вы осознаете себя саму. Результат каждый раз будет субъективным. Никто, кроме вас, не сможет измерить и оценить его. И это хорошо. Так что учимся доверять себе и своим ощущениям. Итак, микропрактика получилась в любом случае. Если вы ее попробовали и уделили ей время от 5 минут. Но микропрактика реально сработала, когда вы получили от нее удовольствие и успокоение, словили новое ощущение от себя и жизни. Если данная микропрактика вам подошла, то эффект будет очень ярким. Во-первых, у вас будет ощущение, что прошло не 5-10 минут, а 1/2 часа или 1/2 час. Это значит, что вам удалось оставить на время многозадачность и побыть в настоящем, а это наполняет силами.